И тут она поскользнулась и... Плюх! Очутилась по шею в соленой воде. «Море!» — подумала она. «Уж не знаю как, но я упала в море. Но теперь-то я выберусь отсюда по железной дороге». Всего раз в жизни Алиса была у моря и осталась в совершеннейшем убеждении, что в любом месте на берегу есть кабинки для переодевания. Возле них в песке копаются дети. Чуть поодаль стоят домики с надписями «Сдаются комнаты». А за ними – железнодорожная станция. Но Алиса быстро сообразила, что это за море. Это было море слез, которое она сама наплакала, когда была ростом в 9 футов. «Вот, не надо было мне так много плакать», — сказала она, барахтаясь и пытаясь понять, куда ей плыть. «И я теперь наказана за это, и чего доброго утону в собственных слезах». Невероятная история, честное слово. Но сегодня уж день такой невероятный. Где-то неподалеку раздался всплеск, и Алиса поплыла туда посмотреть, что случилось. Вдруг это морж или бегемот? Но, вспомнив о постигшем ее уменьшении, она только кивнула головой, увидев, что это всего-навсего мышка. Мышка, которая поскользнулась и упала в воду точно так же, как и она сама. «Есть ли смысл к ней обращаться?» — подумала Алиса. «Впрочем, здесь все шиворот на выворот, и она вполне возможно умеет говорить. Попытка не пытка. Попробуем». И она начала. «О, мышь! Не знаете ли вы, как отсюда выбраться? О, мышь, я очень устала плыть!» Алиса никогда до сих пор не обращалась к мышам и решила, что «о, мышь» — это самые подходящие слова. У ее брата в учебнике латинского языка было написано, как склоняется словом «мышь». Именительный — «мышь», родительный — «мыши», дательный — «мыши», винительный — «мышь», звательный — «о, мышь».